Глава 8. Юля. С утра я была зла. Не просто зла, а в состоянии «дайте мне повод, и я перегрызу кабель у кофемашины, чтобы у всех все пошло не так». Я ворчала на чайник, на муку, на пекарский пергамент, который застрял в ящике, и даже на Лизину кошку, которая случайно прислала мне стикер в мессенджере. Виноватых не выбирала, мстила на автомате. Сегодня все шло наперекосяк, даже на работе. С самого утра, как только я открыла дверь пекарни, уже знала, день будет не сахар. Кофемашина, моя верная боевая подруга, решила предать меня в самый ответственный момент. Нажимаю кнопку, в ответ пшик, плевок мутной водички и тихое отвали на кофейном. Учитывая, что я спала часа три, это было почти покушение на убийство. Свою же ярость я потом заедала овсяным печеньем, потому что все остальное в холодильнике смотрело на меня с осуждением. Дальше хуже. Пыталась разогреть глазурь. Любимый рецепт. Делала 100 раз. Но именно сегодня она решила, что жить ей не хочется. Перегрелась. Свернулась в комок, сожгла кастрюлю и заодно чуть не оставила меня без чувств. Потому что запах был такой, будто мы жарим обиды. А потом по классике. Миска ускользнула у меня из рук и весело так шлепнулась на стол, облепив меня по локоть этой шоколадной дрянью. Я стояла залипшая в сладком кошмаре, как символ всей своей жизни. Красивая снаружи, липкая внутри и пахнущая катастрофой. Но финальный аккорд этого симфонического позора сыграл наш поставщик. «Юлия, мы не привезем сегодня муку», — бодро сообщил голос в трубке. «Перебои с транспортом». Я в ответ только выдохнула, потому что слова, которые вертелись на языке, не подходят для приличной девушки. В итоге я, как Плюшкин на минималках, ползла через дорогу в ближайший магазин, перетаскивая мешки с мукой на себе. Продавщица смотрела на меня, как на проклятую, но я уже была в той стадии злости, когда могла укусить за взгляд. «Вот и скажите мне теперь, кто мог бы подумать, что Самсонов появится именно в этот день?» «Ну, конечно, по закону подлости, именно в этот». С такими вводными я была не просто раздраженная. Я была торт с начинкой из ярости и коржей из презрения. И он, как обычно, выбрал самый плохой момент, чтобы снова влезть в мою жизнь. «Проклятье! Я бы радовалась проказам кармы, если бы не тот факт, что эта карма вечно ходит в мою сторону, в дорогих ботинках и с мерзко хорошей укладкой. У меня были дела. Реальные нормальные дела. Пересчитать поставки, проверить заявки на мастер-классы, допечь ванильные капкейки. Но стоило только сесть, и зазвенела дверь. Я напряглась. Сердце ёкнуло. «Скажи, что это не он», — прошептала я вслух. «Ну, конечно же, это был он». Он остановился перед стойкой с этим своим взглядом. «А я знал, что ты не забудешь». С ухмылкой, от которой у меня зубы сводит, и с голосом, звучащим в голове, даже когда его нет рядом. «Привет, Журавлева. Надеюсь, сегодня у тебя найдется минутка для серьезного разговора». Голос был слишком вежливым, значит, точно с подвохом. Я обернулась и встретилась с тем самым взглядом. Самодовольным, насмешливым и, блин, до обидного красивым. «Если ты пришел сказать, что теперь боишься за судьбу своей невесты, потому что я могу начать мстить, то зря старался. У нас сегодня скидки на пирожные, но не на терпение». Он не рассмеялся, даже не усмехнулся. Это насторожило. «Я пришел заказать сладкий стол на свадьбу», — сказал он. Тишина. Ровно 3 секунды. А потом во мне будто что-то взорвалось. «Ты... чего?» Я резко повернулась к нему. «Ты пришел что?» «Сладкий стол, кэнди-бар, десерты, капкейки, макаронс». Он загибал пальцы, будто я тупая. «Ты же специалист. Мне нужно лучшее. Вот я и здесь». Я сделала шаг вперед, вплотную. Я даже не заметила, как сжала кулаки. «Ты офигел?» Он пожал плечами. «Я клиент, ты исполнитель. Чего кипятишься?» «Потому что ты, Самсонов, последняя скотина», — прошипела я. «Потому что у тебя наглости больше, чем у депутата в баре. Потому что ты сам вломился в мою жизнь, нарушил наш гребанный спор, а теперь еще и ведешь себя, как будто мы не знакомы». Он все-таки усмехнулся. Тонко, ядовито. «Не мытьем, так катаньем. Ты же не хочешь видеть меня добровольно. Я найду способ, чтобы ты смотрела на меня целый день. И не просто смотрела. Делала мне сладости. Я тебе сейчас в лицо запущу форму для кекса!» — крикнула я, почти сорвавшись на визг. «Ты сумасшедший! Ты думаешь, это нормально? Прийти и сказать: а сделай мне красиво на свадьбу с женщиной, которую я даже не люблю!» Он замер. «Это не твое дело». «А вот и мое. Потому что именно ты когда-то сделал меня посмешищем. Именно ты стал моей самой болезненной ошибкой. И именно ты сейчас стоишь тут и заставляешь меня вспомнить все это снова. А теперь еще и свадьбу хочешь устроить с антуражем от своей бывшей жертвы». Он отвел взгляд, и голос стал холоднее. «Это просто работа, Юля». «А ты просто гад и совершенно не изменился». Воздух между нами трещал. Он посмотрел на меня пристально. «Знаешь, я пытался по-хорошему. Но если ты не хочешь, я заставлю тебя сделать этот сладкий стол. Через юристов, через поставщиков, хоть через черта лысого. Потому что я знаю, ты лучшая, и мне нужно, чтобы ты это сделала. Хочешь ты того или нет?» Я отшатнулась. «Вали отсюда, Самсонов, пока я не вышвырнула тебя с помощью венчика!» Он кивнул, сжал челюсть и ушел. Громко, с грохотом двери, оставив за собой запах дорогого парфюма, раздражение и ужасающе противную дрожь где-то внизу живота. Я стояла, сжимая столешницу так, что побелели костяшки пальцев. «Ну вот и снова началось», — прошептала я и выругалась, так что даже глазурь в холодильнике вздрогнула.